Белокурый молодой мужчина с выдающимися скулами и короткими усами озирался затравленным зверем. Светлые глаза его были дико расширены испугом. Оголенный до пояса, он дрожал, как в ознобе, от утреннего ли холода и ветра, от предстоящей ли смертельной муки. Это и был главный осужденный, унтер-офицер мятежного взвода, осмелившийся потребовать справедливости у своего военного начальства. Оно ответило ему кратким приговором — 6 раз через 1000 человек. Это было окончательно, как гильотина. И вот, открывая мрачный обряд, аудитор выступил вперед и громогласно на всю площадь прочел сентенцию военного суда. Доносились бесстрастные формулы приговора. Прогнать сквозь строй в 1000 человек 2 раза, 3 раза, 6 раз. Снова раздалась команда полковника. На плечо, тесаки в ножны, третья шеренга через ряд направо вперед, ряды вздвой, марш! Третья шеренга особой эволюции вступила попарно в разомкнутый строй первых двух. Образовалась длинная улица из 2 тесно сомкнутых человеческих рядов по 500 человек в каждом. Новая команда разорвала воздух. «Смирно! Ружье в левую руку! Унтер-офицеры и барабанщики по своим местам!» Против человеческой шпалеры, как бы замыкая ее поперечной стеной и образуя тупик, выстроились унтер-офицеры и барабанщики. Внутри шеренг прошли профосы, раздавая рядовым огромные гладкие прутья. Это и были шпицрутены, слово от которого стыла кровь у нижних чинов русской армии. Этим составным немецким термином обозначались ровные палки, почти в сажень длиною, крепкие и толстые, но при своем размере и свежести сохраняющие большую гибкость. Это усиливало при падении действие удара. Некогда датский посланник при дворе Петра Юст Юль писал, что русский кнут до того тверд и остер, что им можно рубить как мечом. Что же сказать о шпицрутенах императора Николая? Орудие казни было готово. Каждый строевой с ружьем у левой ноги держал в правой руке наготове свой смертоносный прут. Отдан был приказ барабанщикам. Гулко прокатилась по плацу напряженно мелкая дробь 12 барабанов. Конвойный протянул приговоренному длинный обнаженный тесак и с помощью солдат связал ему руки у самой чашки эфеса. Барабаны неумолимо, отрывисто и нервно ударили бой к экзекуции. Конвойный фельдфебель медленно двинулся по человеческой просеке, ведя за тесак покорно согбенного полуголого человека. Острие обнаженного оружия мешало ему произвольно ускорять движение, чтобы ослабить или избежать удар. Прутья взлетали и с резким свистом ложились с 2 сторон на обнаженную спину.